постскриптум. Кстати, психиатр был прав насчет архитектуры. Солис сложила листок. Внутри нее словно что-то хрустнуло. Саймон собирался поговорить с Джошем за ее спиной. А что там насчет архитектуры? Это она выбрала Аквесулис. Она сама, а не кто-то другой. Неужели она так легко сдастся? Она аккуратно разорвала письмо на сотни мелких клочков и пустила по ветру. Затем оделась, заправила кровать, взяла сумку и вышла из дома. Говорите, испугана? Посмотрим, кто по-настоящему испугается, когда они вернутся, а ее не окажется. Обойдя круг, она прошлась по магазинам, прогулялась вдоль королевского полумесяца, ни разу не оглянувшись. Кругом бродили толпы туристов. Они без устали снимали лунный серп, его летящие очертания. Купив сэндвичей, Сулис улеглась животом в теплую траву и принялась наблюдать. Форест начал строительство своей мечты – храм солнца. А кто-то, его сын или ученик, завершил. Солнце и луна, высеченные в камне. Мечты, вросшие в ландшафт. Мечты, обретшие плоть, заставлявшие людей двигаться и думать так, как и не мечталось их создателю-архитектору. Неожиданно Сулис поняла, что тоже хочет придумывать и строить здания. Мысль наполнила ее радостью. Перевернувшись на спину, она рассмеялась, глядя в голубое небо. Почему она никогда не задумывалась об этом раньше? Мысль дремала глубоко внутри, но всегда жила в ней. С тех самых пор, как две девочки увлеченно сооружали на полу башни из красных и синих кубиков. Мечты о будущем были словно теплая волна, захлестнувшая ее изнутри. Она провалялась на траве до заката, почти не замечая туристов, птиц и юных футболистов, пока окончательно не продрогла. Перекатившись на живот, Сулис осмотрелась. Широкая лужайка была пуста. Никто не смотрел на нее. Она была совершенно одна. Покопавшись в сумке, Сулис вытащила мобильный. Одно сообщение от Ханны. «Сью, где ты?» «Должно быть, сейчас около 6. Синева на западе подернулась оранжевым. Сулис поёжилась, и радость, не покидавшая ее весь вечер, куда-то улетучилась, словно кто-то задул свечу или оборвал мелодию на середине. Она встала и пошла домой. Войдя в круг, она заметила на скамейке под деревьями мужской силуэт. Кто-то сидел, откинувшись на спинку, и следил за ее подъездом. Сулис вздрогнула. Темное пальто, остальное терялось в сумерках. Она едва не повернула обратно, но заставила себя остановиться. Ну, и куда ей идти? Сколько это будет продолжаться? И тогда Сулис направилась прямо к нему. Вскоре он заметил ее и встал. Сердце выпрыгивало из груди, и все же она упрямо шагала вперед. «Я ждал тебя», — сказал Джош. Задыхаясь, она кивнула. «Они тебе рассказали?» «Кто?» «Ханна и Саймон». «Нет». Джош избегал ее взгляда, но она сразу поверила ему. «Сулис, насчет той ночи...» «Забудь. Позже поговорим». Она пожала плечами. «Пошли пить чай. То-то они удивятся». Она не ошиблась. Сулис с Джошем делали вид, будто ничего не происходит, и от души веселились, наблюдая за растерянностью Ханны. Саймон молча усмехался. Сулис изо всех сил старалась держаться естественно, но, собрав тарелки со стола, подумала, что, пожалуй, переборщила. Ханна отобрала у нее поднос. «Ты не видела на диване?» Сулис удивленно подняла брови. «Не видела чего?» «Да так, пустяки. Как приятно, что Джош снова с нами. Сулис, и все-таки. Сулис широко улыбнулась. «Нам пора. Саймон раздобыл ключ, и мы наконец-то узнаем, что там в тайной комнате». Ханна задумчиво крутила прядку волос. «Кажется, я что-то забыла. Ах, да, Сулис. Недавно я набирала твой номер с рабочего телефона, но звонок заблокировался. Надеюсь, ты не испугалась?» Сулис замерла. Перед глазами стояла картина. Мобильный телефон, вибрирующий на краю крыши. «Когда?» «Точно не помню. Несколько дней назад. Ничего ведь не случилось?» «Нет. Всё хорошо». Сулис оцепенела. Джош оказался прав. Тот человек в автобусе не был убийцей. В дверях её настиг голос Ханны. «Надеюсь, вы раскроете секрет той комнаты». Сулис оглянулась, ожидая подвоха. Но её приёмная мать просто стояла над раковиной на фоне высокого окна. Копна кудрявых волос обрамляла лицо. Они спустились вниз. Саймон взял фонарь и облачился в старое пальто и ботинки. «Там будет очень грязно», — сказал он. «Давайте я понесу», — предложил Джош. «Хорошо. Тогда держи запасной фонарик». Саймон взял фотоаппарат со штативом и направился через вестибюль к выходу и за дверь. Сулис задумчиво шагала за ним. На улице, подняв глаза, она заметила тень Ханны за шторами. Что ж, по крайней мере, то письмо никогда не будет отослано. Наверняка Ханна её подозревает. Впрочем, не всё ли равно? С большим трудом они развернули штатив. Вечер выдался туманный. Багровый цвет вечернего неба мешался с искусственным светом фонарей. От стен подвала несло сыростью. «Сделаю несколько снимков кладки. Затем те инициалы. Отойдите в сторону», — попросил Саймон. Он целую вечность возился с фотоаппаратом. Джош и Сулис молча ждали. Разговаривать не хотелось. Было холодно, и порой Сулис охватывало чувство, что они не одни в этом подвале, что на стенах пляшут странные тени. Наконец, фотоаппарат щёлкнул третий раз, и Саймон сказал: «Готово». Они с Джошем переглянулись. Ключ не походил на обычный. Какая-то узловатая штуковина с торчащими штырями. Впрочем, Саймону было не впервой с такими управляться. «Мы называем их универсальными отмычками. Замок сильно проржавел». Замок и впрямь не хотел поддаваться. Тогда Саймон смазал его и попробовал снова. Наконец, металлический штырь вошёл в отверстие. Саймон надавил, и они услышали долгожданный скрежет. «Я уж и не надеялся», — воскликнул Саймон. «Словно гробница Тутанхамона», — сказал Джош. «Кто знает, вдруг нас ждут сокровища». Сулис стояла за спиной Джоша. Внезапно её охватил страх. Захотелось выбежать наружу, подняться наверх и запереться в своей комнате. Но она осталась стоять на месте. «Так, теперь заходим», — Саймон толкнул дверь. Та не сдвинулась с места. «Застряла. Джош, помоги». Вдвоём они нажали на дверь плечами. Сулис как будто чувствовала, с какой неохотой старое, упрямое дерево уступает напору. Впереди темнота. Сплошная, нетронутая. И тишина. Глубокая тишина, которую не нарушали веками. «Стойте», — прошептала она. Джош обернулся. «Что случилось?» Сулис не знала, что ответить. Саймон и Джош надавили сильнее. Петли заскрипели, и дверь наконец поддалась. Сулис с ужасом взирала на медленно расширяющуюся чёрную щель, ноздрями ощущая застоявшийся воздух подвала. Словно из-за запертой двери хлынула тёмная волна и теперь плескалась вокруг. «Почти готово. Осталось ещё немного». Что они сказали Джошу? Обсуждали её навязчивые идеи? Видения, которые посещали её, когда она была школьницей? Пугающую красоту девочки, зависшей между небом и землёй? «Поднажми-ка здесь». Пора прервать этот заговор молчания. «Фух, спасибо, Джош». Наконец, дверь распахнулась. Саймон отряхивал грязь с ладоней. «Ну, ходим. Я возьму фонарик. Или ты окажешь нам честь, Сью?» Сулис посмотрела на Саймона, но в его глазах не было иронии, только воодушевление. Она протиснулась в дверь мимо него и щёлкнула кнопкой. Луч фонарика пронзил тьму. Зак. Мы спускались к термам вместе. Я в чёрном сюртуке, Сильвия кутая зелёный плащ. Слуги с фонарями пересекали площадь Королевы, сопровождая кутил к игорным домам. Кареты в окружении верховых важно катились мимо. Пар от разгорячённых конских боков ударял в лицо.